«Хорошо, это приемлемое условие», — согласилась она со мной. «Ты сам выберешь старшего жреца, который проведет обряд». Я вернулся в свой мир немного в растрепанных чувствах, как обычно со мной бывает после встреч с Лучезарной. Но я был горд собой. С каждым разом мне все проще спорить и возражать ей. Вначале я ощущал сильнейшее давление ее силы на себя, на свои мысли. Я его даже физически ощущал. Но теперь, когда я прихожу к ней, заряженный полностью ее энергией, мне все дается проще. Правда, я все равно не обсудил с Лучезарной все вопросы, которые меня волновали. Полчаса-час общения, пока мой предел. Придя домой, я удобно устроился на диване и отправился к Семи с Никасом. Макс пришел, радостно встретил меня Семи, и на душе у меня как-то потеплело. Здесь, с ними, я чувствовал себя, как дома. Даже с ребятами я не мог себе позволить полностью расслабиться, а вот Семи, совсем другое дело. Даже Никасу я доверял практически полностью. «Привет, как вы тут? Давно тебя не было», — упрекнул меня Никас. «У нас тут уже практически 2 месяца прошло. Простите, столько дел», — закрутился. «Да, я понимаю», — Семи подошел и сел рядом со мной, «а мы времени зря не теряем. Кучу заклинаний выучили и много книг прочли», — похвастался он. «Молодцы». Я потрепал его по голове. «Какой же он, в сущности, еще мальчишка? У тебя что-то случилось?» Никас обратил внимание на мой задумчивый вид. «Впрочем, зачем я спрашиваю? Разве у тебя может быть иначе?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Да, есть некоторые проблемы, но главное, нарисовался барон Стахаорс, который брат Хакана, Ларис, и он вызвал меня на дуэль. Тебе следовало бы держаться от него подальше», — осуждающе произнес Никас. «На дуэль? Он же настоящий маг», — испуганно сказал Семи. «А я что, не маг?» — раздраженно ответил я. «Никас, расскажи об огненных магах, какие у них сильные и слабые стороны. У меня до дуэли почти 5 дней, я должен к ней подготовиться». «Огненные маги. Мой отец и его сын были магами огня», — он встал и начал задумчиво мерить комнату шагами. «Огненная стихия накладывает свой отпечаток на характер человека. Он становится импульсивным, резким. Предпочитает простые заклинания. Шар огня, огненная стена, огненный град. От них легко защититься нормальному магу. Но главная проблема состоит в том, что они сильны. Твоя защита спокойно выдержит несколько фаерболов простых магов, но один фаербол огненного может ее разрушить. Я считаю, что ты должен использовать свою скорость, постоянно двигаться. У Ларисы не хватит терпения целиться и ждать, чтобы сделать один уверенный бросок. Какого он уровня?» «Я слышал, что 3-го, ответил я. 3-го – это хорошо. Его сил хватит на 10 фаерболов. Он не будет ставить защиту, будет полагаться на амулеты. Ты обговаривал условия дуэли?» Он остановился напротив меня. «Нет еще. Требуй не больше 1 амулета. Тебя вызвали на дуэль, и ты можешь ставить свои условия. 1 амулет, и все. Тогда у тебя появятся шансы. Ты сможешь составить сложное заклинание, пока будешь уворачиваться от шаров?» «Думаю, да. Я уже хорошо контролирую свое тело и сознание». «Отлично». Он радостно потер руки. «Идем тренироваться. Я сделаю все, чтобы ты надрал задницу последнему Стахаорсу». Мы вышли на улицу. Никас поставил напротив меня Семи и поручил ему закидывать меня маломощными фаерболами как можно чаще и быстрее. Я же должен был уворачиваться и одновременно составлять руну тройного копья света. Это было сложное заклинание, основанное на жреческой магии. Мне необходимо было представить в своем сознании руну, состоящую более чем из 10 взаимосвязанных элементов, затем наполнить ее магией и кинуть в сторону Семи. В полете руна начинала действовать и образовывала сначала 1 мощное копье, которое должно было пробить защиту, а буквально через секунду появлялось 2, которое либо добивало остатки защиты, либо убивало оппонента. Ну, а 3-е копье, летящее следом за ними, имело совсем небольшую мощность, играя роль контрольного выстрела. У меня ничего не получалось. Похоже, я переоценил свои возможности. Уворачиваясь от фаерболов, которыми меня уверенно засыпал Семи, я пытался связать в голове нужную вязь, но мне удавалось связать максимум 4-5 элементов. Затем в меня летел следующий огненный шар, я отвлекался, и руна распадалась. «Да что же это такое?» — в сердцах воскликнул я. «Ничего не получается». «Успокойся», — ко мне подошел Никас и положил руку на мое плечо. «Постарайся очистить разум. Сейчас», — я прикрыл глаза и мерно задышал, — «надо действовать по-другому. Твой метод обучения хорош тогда, когда много времени на обучение. Так обучают в школах ничего не понимающих ребят. Знаю, проходил. Я пойду от обратного. Сначала научусь быстро формировать копье, а потом уже будем тренироваться. Как скажешь, да и семи нужен отдых. К нам подошел раскрасневшийся и вспотевший Семюсель. Я хоть и не совсем реальный, грустно начал он, тяжело дыша, но очень сильно устал и потратил много магии. Глядя на него, я заметил, что он стал более прозрачным. На всякий случай я ткнул в него пальцем. «Ты таешь, но на ощупь вроде норм», — констатировал я, «но все равно, возвращайся в дом, там магия лучезарной, надеюсь, ты быстро придешь в себя». Он согласно кивнул и понуро отправился в дом. Когда он скрылся, Никас, покачав головой, тихо произнес, «Семи никак не привыкнет, что он не совсем реальный. Когда в нем уменьшается количество магии лучезарной, ты сам видел, что происходит. Это его огорчает и злит одновременно. Надеюсь, после посещения первоначального храма все изменится». «Я тоже», — ответил я, поглядывая на печального Семи. «Мы приступили к тренировкам. Мне понадобилось порядка 3 часов, чтобы суметь создать нужную руну. Я чувствовал, что с меня градом течет пот. Перед глазами все плыло от усталости. Усевшись на крыльцо, я позвал Семи. «Как ты?» — обратился он ко мне, видя, в каком я нахожусь состоянии. «Нормально. Хочу закрепить свои умения. Так сказать, получить полевой опыт. Тебе надо отдохнуть. Пойдем, чаю попьем. Может быть, поспишь немного?» — заботливо предложил он, с сочувствием глядя на меня. Я прислушался к себе. «Семи прав, мне нужен отдых». Старательно задавив свой внутренний протест и желание сделать все и сразу, я поднялся и, кивнув Семи, отправился в башню. Устало улегшись на диван, я прикрыл веки и мгновенно вырубился. Я первый раз спал в этом мире. Это было странно. Никаких сновидений, ничего. Только полная пустота. Закрыл глаза, и все. И ничего нет. Ни цветов, ни запахов, ни звуков. Я провалился в ничто. Я понимал, что даже себя не осознаю. Я был не я. Я был большой вселенской пустотой. Я испугался, что потеряю себя. Но какая-то частичка моего сознания мерцала и говорила мне, что я есть, я существую. От испуга я проснулся и недоуменно уселся. Это был сон, сон во сне, сон в медитации. Заметив, что я сел, Семи принес мне чашку чая и блюдечко с печеньем. Отдохнул, подойдя ко мне, поинтересовался Никас. «Не знаю, как долго я спал, около часа». «Никас, а ты спишь, тебе снятся сны, сон?» Он удивленно посмотрел на меня. «Нет, наверное. Иногда я устаю и закрываю глаза. Я отрешаюсь от окружающего мира, отключаю все органы чувств, слух, зрение. Я плыву на волнах спокойствия, в полной тишине. Мои процессоры работают с минимальной мощностью, большая часть вычислительных процессов останавливается. В реальном мире со мной практически не случалось такого, а здесь происходит раз в сутки. Это сон, возможно, я пожал плечами. Все-таки, Никас не является полностью человеком, и даже то, что он мыслит, не смогло до конца превратить его в живое существо. А ты, Семи, я сплю, но сны мне не снятся. Я просто закрываю глаза, и все, как будто выключился. И это меня пугает. И просыпаюсь я сразу, резко, раз, и все. Мы отправились тренироваться. Нельзя сказать, что у меня начало получаться, но пару раз мне, несмотря на летящие в меня фаерболы, все-таки удалось сформировать нужную вязь рун. Это вселяло надежду на успех. Еще пару дней тренировки, и я смогу преподнести Ларису неприятный сюрприз. Глава 17. Выйдя из магической медитации, я первым делом посмотрел на время. Прошло чуть меньше 2 часов. Это значит, что в мире Аарсаны я провел почти 15 часов. Очень удобно, но тяжело. Если мое обучение и дальше пойдет такими темпами, то оставшиеся 4 дня до дуэли — это просто куча времени. Встав, поморщился от боли. Осмотрев себя, обнаружил на теле кучу мелких, но очень неприятных ожогов. Мне не всегда удавалось избежать встречи с фаерболами, которыми меня методично забрасывал Семи. Кроме боли от ожогов, я ощущал сильную усталость во всем теле. Приняв прохладный душ, я кое-как пришел в себя и с трудом оделся. Пора было идти на свидание с Каролиной. От мыслей о ней по моему телу пробежала дрожь нетерпения. Для меня она была первой женщиной в этом мире, и она была прекрасна, страстная, умная и очень красивая. Не знаю, как здесь на самом деле обстоят дела с сексом, но у Каролины мною не было замечено каких-либо комплексов. Она была полностью раскованной, и мне было с ней очень легко и приятно. Отложив все свои проблемы и размышления на завтра, я отправился на свидание. Вечер мы провели чудесно. Сначала прогулка по парку, затем я провел ее по мосту через Агру, и мы спустились к реке. Она трусливо пищала и боялась подходить близко к воде, но после долгих уговоров и бега друг за другом, сопровождаемого смехом и визгом, я подтащил Каролину к воде. Она проявила героизм и решительность, и, вслед за мной, умылась водой страшной реки, которой пугают всех детей. На всякий случай я внимательно наблюдал за ней магическим зрением, но все закончилось хорошо. Добравшись домой, мы наскоро перекусили, так как от ужина в наших организмах не осталось и следа. Я устроил для нее кинопросмотр одного из фильмов прямо в гостиной, а затем мы поднялись в спальню. Я видел, что мне удалось полностью покорить Каролину. Взгляд, полный восторга, которым она смотрела на меня, заставлял мое эго раздуваться от гордости. «Что это?» Она удивленно разглядывала ожоги на моем теле, и вот здесь, и здесь. «Что с тобой произошло?» В ее голосе было столько искреннего сочувствия, от которого я отвык, что я прижал ее к себе крепко-крепко, готовился к предстоящей дуэли. Результаты тренировки. «Тебе очень больно?» Она ласково провела рукой по моему животу, на котором было штук 5 ожогов. «Да, нет, терпимо, главное, не задевать их», успокоил я ее. «Я волнуюсь за тебя, со мной никогда такого не было. Мы всего 2 дня знакомы, а я уже не хочу уезжать от тебя. Мне хочется остаться с тобой навечно вместе». Она помолчала немного. «Я знаю, что не принято такое говорить мужчинам, и ты, наверное, считаешь меня глупенькой, но я, похоже, влюбилась в тебя. Что ты? Наоборот, я думаю, ты, молодец, что говоришь об этом. Я тоже хотел бы, чтобы ты осталась. Эти 2 дня были самыми сказочными в моей жизни, но не думаю, что так будет всегда. Мы побудем раздельно, или успокоимся и позабудем друг о друге, или наоборот. В любом случае, не переживай, все сложится так, как сложится. Я не забуду о тебе. Как ты мог такое подумать?» — произнесла она возмущенно. «Мне было очень хорошо, и одна часть меня считала, что мы не должны расставаться. Я могу бросить все и уехать с ней. Но другая часть, более разумная, говорила, что это опьянение уже завтра схлынет, и меня снова закружит водоворот неотложных дел, а мысли о Каролине отойдут на второй, или даже третий, план. Пообещай мне выжить на дуэли. Напиши мне сразу письмо, как победишь этого противного баронишку. Договорились?» Она приподнялась на локтях и пристально посмотрела в мои глаза. «Я не собираюсь умирать, тем более, от руки Лариса», — твердо ответил я и поцеловал Каролину. Утром Каролина была задумчива и молчалива. Я тоже думал о своем, иногда поглядывая на молчавшую девушку. По сути, мы совсем друг друга не знаем. Да, провели 2 ночи вместе, немного погуляли и поболтали. Нас тянет друг к другу, но это все. Она даже не знает, сколько мне на самом деле лет. Очень удобно, что я отъелся, и снова выгляжу лет на 18-20. Мы, в общем-то, практически ничего не знаем друг о друге. Я снова посмотрел на нее. Да, что тут сказать, иногда это и не важно, что ты знаешь о человеке, а что нет. Главное, что меня к ней тянет, и даже сейчас, когда мы молчим, нет никакой неловкости. Я сегодня уезжаю, но надеюсь, что мы еще увидимся. Возможно, в будущем у нас будет больше времени узнать друг друга. И ты прав, расставание – это не приговор, — очень серьезно произнесла она, как будто прочитав мои мысли. Это разумная и взрослая позиция, поддержал ее я. Мне самому не хочется расставаться, но у меня слишком много нерешенных дел. Как совсем разберусь, если у тебя будет желание, я приеду в столицу. У меня там есть квартирка, — улыбнулась она. Проведу тебе экскурсию по городу, познакомлю с друзьями. Договорились. Мы попрощались долгим поцелуем. Прибравшись и бесцельно послонявшись по дому, я отправился к Семи и Никасу, где провел 10 часов в изнуряющих тренировках. Я был доволен собой. Сегодня я гораздо реже пропускал атаки Семи и несколько раз сумел сформировать нужное заклинание. Все-таки, посещение мира Арсана и тренировки в нем выматывают ужасно. Вернувшись в реальный мир, я с трудом доковылял до ванны и принял душ. Когда спустился в гостиную и сел в кресло, то понял, что у меня нет сил даже пойти приготовить себе чай. В итоге, так и задремал, сидя в кресле. Мой сон прервал голос Эдика. «Хозяин, к вам посетитель! Хозяин, к вам посетитель!» — настойчиво бубнил Лаист. «Кого там еще принесло?» — Недовольно проворчал я, пытаясь прийти в себя. Выведи изображение. За калиткой моей ограды стоял Ларис Стахаорс. Стоял совершенно один, недовольно поглядывая на закрытую дверь. По всему видно было, что уходить он не собирается. Пришлось выйти из дома и подойти к калитке. «Ларис, что вам надо?» Через закрытую калитку обратился я к нему. «Семи, мне хотелось бы поговорить с вами. Уверяю, вам ничего не угрожает», — произнес он весьма миролюбивым тоном. «Я же задумался. Дома у меня никого нет, мои ребята уехали в свое село. Как-то боязно принимать барона. Какого лешего он вообще ко мне приперся? Но с другой стороны, конечно, любопытно узнать, что ему надо. Вряд ли он решится причинить мне вред в моем собственном доме. Да и выглядит Ларис каким-то жалким и совсем не агрессивным». «Хорошо, — решился я, — вы можете зайти, но предупреждаю, что наш разговор будет записываться, и в случае угрозы мой лоист мгновенно вызовет стражей. Я пришел с миром. Не переживай», — уверил он меня. Пройдя в дом, я сел в кресло и дал команду Эдику запустить барона в мои владения. Он быстро пересек двор и, зайдя в гостиную, огляделся. «Ты один», — констатировал он и уселся в кресло. «Это хорошо. Наш разговор не для посторонних. Вы сказали, что пришли с миром. Решили отказаться от дуэли?» «Что?» — он удивленно посмотрел на меня. «Нет, конечно. Дуэль будет, и от этого никуда не деться ни мне, ни тебе. Меня просто не поняли бы, если бы я тебя не вызвал. Дарий в этом вопросе абсолютно прав. Как бы то ни было, твое имя связывают со смертью моего брата. У меня просто нет другого выхода. Так зачем же вы пришли? Поговорить? Ты знаешь, я не убийца, и мне неприятна мысль, что придется лишить тебя жизни. Пусть это будет и по правилам, и никто не сможет меня в этом упрекнуть. Но понимаешь, вот как-то мне от этого нехорошо. Я, конечно, негодяй, но я же знаю, что тебе всего 14 лет, и понимаю, что ты вряд ли причастен к убийству Хакана. А кто причастен? Ты знаешь, что мой брат был серьезно зол на тебя. Сомневаюсь, я слишком мелкий человек для вашего брата, но понимаю, что симпатию он ко мне вряд ли испытывал. А ты знаешь о том, что дуэль на дворянском балу была не случайной? Он внимательно следил за моей реакцией. Я же удивленно уставился на него. Как не случайной? Мне такое и в голову не могло прийти. Слишком у меня сложные сложились отношения с Римуэлем и его прихвостнем, и дуэль была вполне естественным окончанием. Вижу, ты и вправду не догадывался об этом. Все устроил Дарий. Не может какой-то мелкий дворянин получить деньги с барона и не ответить за это. Хакан пообещал 10 тысяч актов за твою смерть и прикрытие в случае, если что-то пойдет не так. Все равно не думаю, что тот предательский выстрел в спину был из-за денег, — покачал я головой. Это уже и не важно, но Хакан прикрыл твоего недруга. Его оставили в живых и не казнили. Отправили в армию. Думаю, ты и сам знаешь. Да, мне рассказывали, только подавали это в другом свете. Мол, не хватает магов. Он покивал головой на мои слова и продолжал. Так что у тебя была причина желать смерти Хакану. И в первые дни после его гибели я думал, что ты и правда замешан в его смерти. Но там оказалось настолько все шито белыми нитками, что любой человек, который может думать своей головой, сразу бы понял, что тебя пытаются подставить. Получается, я зря сбегал из города? Нет, не зря. Первую ночь все были уверены в твоей вине. Ты был самой подходящей жертвой. А через пару дней все разъяснилось. Так в чем тогда смысл предстоящей дуэли? Мне стал надоедать этот разговор. Как в чем? Все равно, все запомнили, что ты вроде как причастен. Ясно, осадочек остался, и его можно смыть только кровью. Вспомнил я старый анекдот. Чего? Ларис удивленно посмотрел на меня. Не услышав ответа, продолжил. У тебя есть мысли, кто и зачем мог убить моего брата? У меня, настало время мне удивляться. Откуда, кто я и кто ваш брат? Даже если бы я хотел его смерти, то вряд ли смог бы это осуществить. Только вызвать на дуэль. Но для этого мне еще надо было бы умудриться с ним встретиться лицом к лицу. Я не вращаюсь в ваших кругах и понятия не имею, кто там с кем, а кто против кого. Я слишком мелкая рыба. Мы приближаемся к сути нашего разговора. Ларис неожиданно замолчал и прикрыл глаза. Он просидел так минут 5, и я не мешал ему, заинтригованный его поведением и словами. Я не знаю, как обернется наша дуэль. Есть вероятность, что я могу ее не пережить. Кто-то играет против моего рода. Он снова замолчал. Его глаза стали холодными. Сейчас он уже не напоминал прожженного гуляку, скорее, походил на настоящего барона, мой род не так уж и могущественен. По меркам княжества, конечно, мы плетемся в конце списка влиятельных родов, но около 5 лет назад на нашей земле обнаружились залежи природного камня, который отлично подходит для изготовления накопителей. Многие рудники исчерпали себя, а тут громадные залежи. Мы не афишировали эту информацию и стали потихоньку разрабатывать руду. Но скоро предстоит большая война. Говорят, на границах княжества скопились полчища животных. Во время таких войн руда – это не только деньги, это, в первую очередь, громадное политическое влияние. Понимаешь, он посмотрел на меня своим холодным взглядом. Понимаю, кивнул я, влияние всегда важнее денег. Руда – это стратегический запас. Распоряжаясь им, можно влиять на политику и на людей. Этим дать, этим не дать, здесь задержать слегка. Брови Лариса удивленно поднялись вверх. Хаем, а ты говорил, что мелкий дворянин, и ничего не понимаешь в наших делах. Мне Дарий 5 дней объяснял важность рудника, он задумчиво почесал затылок, но своего не добился. Я решил продать рудник. Я не способен играть в тонкие политические игры, как мой брат. И, возможно, именно это его изгубило. Мне вообще нравилась моя прежняя жизнь. Знаешь, быть братом барона гораздо легче и приятней, чем самому быть бароном и главой рода. Он как-то разом весь раскис, сдулся. Минуту назад передо мной сидел грозный барон, а теперь просто усталый мужчина. Это явно было ему ближе, но воспитание дает о себе знать, и в нужный момент он может собраться. Так к чему вы ведете, решил уточнить я. Ты знаешь дворянский кодекс, те его пункты, что касаются дуэлей между дворянами. Я знаю его наизусть, с вызовом ответил я. Точно, мне Дарий рассказывал. Так что там говорится насчет победителя? Победивший в дуэли имеет право на любое имущество проигравшего, в количестве 1 единицы, будь то движимое или недвижимое имущество, или дело. Победитель вправе сделать свой выбор, уплатив в казну 1000 актов, и стать полноправным владельцем. Вы об этом? Я начинал понимать, к чему он клонит. Да, я знаю, что твои шансы выжить близки к нулю, но никто не застрахован от случайностей. Хочу тебя предупредить, не связывайся с рудниками. Ты не барон, и выстоять у тебя не будет шансов. На меня оказывают огромное давление, и даже после того, как я во всеуслышание объявил о том, что продаю рудники княжеской семье, давление не уменьшилось, он устало покачал головой. «Благодарю, я приму во внимание ваши пожелания», – спокойно ответил я, – «но решение приму, когда сам ознакомлюсь совсем детально». «Мальчишка», – фыркнул он, совершенно выходя из прежнего образа, – «я пришел к тебе предупредить, а ты не слушаешь меня, это все слишком серьезно». «Слушаю», – возразил я, – «но это не должно мне мешать перепроверить ваши слова, сами понимаете». «Доверие между нами маловероятно». «Понимаю», — разом успокоился он. «Что ж, я свое дело сделал. Мне стало легче после разговора с тобой. Я тебя ни в чем не виню, и прошу и меня простить. Так сложились обстоятельства. Вечером зайдет Дарья и обговорит с тобой условия дуэли». Он встал, направился к двери, и у выхода обернулся. «Я приму любые условия. Ты, наверное, не понимаешь, насколько наши шансы неравны. Я больше 20 лет занимаюсь магией, а ты всего 2 недели, как стал жрецом». Он с сочувствием окинул меня взглядом. «Попытайся хотя бы выглядеть достойно, чтобы наша дуэль не смотрелась жалко. Мне претит убивать беззащитного ребенка». Он покинул мой дом, не проронив больше ни слова и не оглянувшись. Я сидел озадаченный, размышляя над словами барона. Он, конечно, прав, у нас совершенно разные уровни владения магией, но я постараюсь выглядеть достойно, как он того хочет. Мне кажется, шансы на победу у меня значительно выше, чем считает Ларис. Может быть, и хорошо, что он меня недооценивает. В любом случае, его визит на многое открыл мне глаза. Стало понятно, почему не казнили Ремуаля. У него имелся заступник в лице барона Хакана. Стали вырисовываться причины для убийства барона. Уж слишком мелкой казалась версия герцогского следователя насчет разборок из-за простого бизнеса. Не внушала она мне доверия. А вот если в деле замешана политика, тут уже другой расклад получается. Тренировка требовалась не только моим магическим умениям, но и телу. От ловкости и скорости в предстоящей дуэли зависела моя жизнь. С трудом поднявшись, я отправился на задний двор заниматься. Занятия сначала давались тяжело. Тело было деревянным, мозг отупевшим. Мне катастрофически не хватало отдыха. Если брать в расчет время пребывания в мире Аарсаны, то последние два дня я бодрствовал более 30 часов в сутки. Это, похоже, перебор. Медитация и физическая нагрузка подействовали на меня положительно. Мозг немного отдохнул, я чувствовал себя хоть и усталым, но несколько посвежевшим. Так бывает после длительной физической нагрузки. Тело устает, голова отдыхает, и в итоге образуется какая-то ясность. Вернувшись домой, я плотно поужинал и задумался над амулетом. Мне крайне необходим хороший защитный амулет, способный выдержать, как минимум, одно попадание фаербола. Думаю, Ларис не будет мелочиться, в первый же удар вольет кучу силы. Мне будет тяжело полностью увернуться от него. Даже если я отпрыгну в сторону, от взрыва такого мощного огненного шара рядом со мной ущерб будет весьма значительным, а может, даже и смертельным. Мои размышления прервал голос Эдика. «Хозяин, к вам посетитель», — представился Дарием. «Запустить? Пропусти». Я встал и вышел к дверям встретить бывшего помощника Хакана. «Семюсель», — Дарий чинно мне поклонился, — «можно ли мне пройти?» «Проходите», — удивленно ответил я. В прошлую нашу встречу он не выглядел любезным. С чего бы такие изменения? «Благодарю, я присяду», он вопросительно глянул на меня, я согласно кивнул и сел напротив устроившегося за столом гостя. «Как вы знаете, я пришел по поручению барона Лариса Стахарса, когда он произносил это имя, то слегка поморщился, чтобы обсудить с вами условия дуэли. Она намечена на среду, в 11 утра, на дуэльной площадке, которая расположена в городском парке. Вы знаете, где это?» «Да, я проходил мимо». «Найду», утвердительно кивнул я. «Замечательно. Дуэль магическая. Это означает, что вы можете использовать все свои умения и знания в магии, но также не запрещается пользоваться холодным оружием, кулаками и другими частями тела. Я знаком с общими правилами. Обычно обсуждается количество разрешенных амулетов и количество холодного оружия. Но сразу предупрежу, барон за то, чтобы не использовать холодное оружие вообще. Мы считаем его нецивилизованным методом. Что вас так развеселило?» Он удивленно посмотрел на меня. «Использовать ножи – это нецивилизованно, а с помощью магии разорвать противника на куски – это нормально», – пояснил я. «Мне действительно это показалось смешным. К тому же, в этом мире средние века прошли без мечей и сабель. Здесь вместо них была магия, а из холодного оружия имелись, в основном, копья, которые хорошо показали себя при охоте на зверей. Ножи, кулаки – это орудия простолюдинов. У вас же, дворянская магическая дуэль, вы должны быть выше этого». Он с осуждением посмотрел на меня. «Ладно, я понял. Согласен с вами, никакого холодного оружия, и мое условие – максимум один амулет. Условия приняты, и да поможет вам Аарсана», – торжественно произнес он, сложив руки на животе. «Вроде бы мы все обсудили, но Дарий продолжал сидеть напротив, даже не пытаясь подняться и уйти. Я молча разглядывал его. Что я о нем знаю? Он был правой рукой Хакана и, судя по всему, смерть барона оказалась для него сильным ударом. Скорее всего, он понимает, что я здесь ни при чем. Кто, как не он, должен разбираться в этом деле? В его глазах не было злости на меня. Было впечатление, что он внимательно меня изучает и раздумывает над чем-то. «Вы что-то еще хотели?» Я решил его поторопить. Мне смертельно хотелось спать. Слишком длинным и тяжелым выдался день. Возможно, он задумчиво пожевал губы. «Вы сильно изменились всего за полгода. Построили свое дело, смогли выдержать магическую дуэль и пережить барона. Вы вызываете уважение». «Благодарю», — кратко ответил я, ожидая продолжения. «Могу ли я получить гарантию, что наш разговор не уйдет на сторону, и вы не будете использовать его против меня?» Вкрадчивым голосом поинтересовался он. «Возможно, я не очень представляю, о чем мы с вами можем говорить, но разглашать ваши секреты я не намерен. Я приоткрою карты. Речь пойдет о возможности выжить в дуэли с Ларисом. Вы меня заинтересовали», — медленно проговорил я. В голове суматошно метались мысли. Что он задумал? Я не желал признаваться себе, но, если реально смотреть на вещи, мои шансы выжить в дуэли с бароном были действительно невелики. Сколько бы я себя не убеждал в обратном, я могу вам пообещать, что не буду разглашать то, что вы мне скажете. Этого достаточно? Вполне. Он удовлетворенно кивнул головой и снова уставился на меня своими рыбьими глазами. Я могу вам помочь выжить в дуэли с Ларисом. Но при одном условии. Он посмотрел на меня, я слегка кивнул головой. Вашим призом будет рудная компания стахарсов. Вы ее выкупите по праву победителя, а затем продадите мне. Я дам вам справедливую цену. Вы согласны? У меня два вопроса. Первый, как вы можете помочь мне победить? И второй, почему так? Вас не устраивает Ларис, или вы так желаете обладать рудной компанией, что ради этого готовы смириться со смертью барона? На первый вопрос легко ответить. Я подменю амулет защиты Лариса. Он будет заряжен всего на 10%. Вам будет достаточно выдержать его первый удар и ударить в ответ практически любым заклинанием. Защита не выдержит. Хитро, но очень просто. Разве у свидетелей не возникнет вопросов? О, тут можете не беспокоиться. Все знают, что Ларис слишком самоуверен и не считает вас достойным противником. Так что, если он не зарядит амулет, это будет вполне в его стиле. А что со вторым вопросом? Да и зачем мне выкупать компанию? Разве после гибели Лариса вы не сможете сами ее забрать? Отвечаю по порядку. Да, Ларис меня совершенно не устраивает в качестве барона. Он, столкнувшись с трудностями, предпочитает избегать их. Ему проще все продать и тратить деньги, чем управлять. Он слаб и не привык быть лидером. Брат никогда не доверял ему серьезных дел. Он помолчал, задумчиво барабаня пальцами по столу. Я был не просто помощником Хакана. Мой род второй по значимости в баронстве. Когда-то давно мы все были родственниками. Ну, вы знаете, как это бывает в деревне. Половина домов с одной фамилией. Зятья, дядья, братья и прочие. Моя фамилия тоже Стахаорс. Но Хакан и Ларис из главного рода. А мой род и еще несколько идут следом. Ларис уже подписал бумаги по продаже компании. Деньги еще не получены и рудники не ушли из рода. Но и расторгнуть этот договор он не может. И я не смогу его расторгнуть. В случае вашей победы, вы можете выбрать эту компанию в качестве приза, так как официально она все еще значится принадлежащей нашему роду. Получается, вы дуэль специально спланировали, чтобы попробовать договориться со мной и оставить компанию в роду Стахаорсов. Я удивленно присвистнул. Вот эта интрижка получается. Да, мы только ждали, чтобы вы появились в каком-нибудь людном месте. У Лариса тщеславие, больное место, и несложно было убедить его в том, что ваше существование бросает тень на него и на весь род. Как видите, я с вами абсолютно откровенен. Мне хотелось бы услышать ваш ответ. Мне это все не нравится. Мне не нравится, что вы втянули меня в свои грязные игры, заставив участвовать в дуэли, которой могло бы и не быть. А сейчас, по сути, вы предлагаете мне стать убийцей барона. Ведь именно так это и выглядит. С другой стороны, мне это неприятно. Вы не правы. Дуэль, в любом случае, наверняка бы состоялась. Уж слишком многие связывают вас с убийством Хакана. Возможно, чуть позже, но это мало что изменило бы. И я предлагаю вам всего лишь способ выжить. Смотрите на это под таким углом. Отбросьте ваше чистоплюйство. На кону стоит ваша жизнь. Я вас понял. И, как бы мне не хотелось сказать вам, да я считаю это слабостью и малодушием. Мне не хотелось бы жить с таким грузом на душе. Дворянская честь и достоинство для меня – не пустые слова, поэтому мой ответ – нет, я не буду в этом участвовать, и постараюсь честно победить, или с честью погибнуть. Я поднялся, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Дарий встал, правильно поняв меня, и пошел на выход. Хорошо, скажите, если вам удастся честно победить, вы выкупите рудную компанию, я мог бы предложить вам за нее отличные деньги. Немного торопливо проговорил он, остановившись у входной двери. «Если я смогу выиграть дуэль, у меня будет 10 дней на выбор приза. Вот тогда и поговорим», — твердо ответил я, выпроваживая Дарья за дверь. Глава 18. Тяжело опустившись на стул, я уставился в стену. Правильно ли я поступил, отказавшись от предложения Дарья? По зрелому размышлению, я понимал, что шансов победить Лариса у меня не так уж и много. На кону стоит моя жизнь, и помощь Дарья мне бы весьма пригодилась. Но что уж тут, я отказался, и совсем не жалел об этом. Я всегда был вот таким, неправильным. Нельзя сказать, что кристально честным, но старался жить по совести. Мне это совсем не мешало вести бизнес и зарабатывать деньги. Можно где-то обмануть, схитрить. Но когда дело касается серьезных вещей, надо поступать правильно. Я покачал головой. Все-таки глупо было отказываться от такой возможности. Но иначе я поступить не мог. Раздался стук в дверь, и в комнату вошел Леопольд. Я устало посмотрел на него. Он весь светился и выглядел весьма довольным собой. «Мы вернулись», — радостно провозгласил он и сел напротив. «Отлично съездили. Мы произвели настоящий фурор в нашем селе. Представляешь, останавливается поезд, и мы выходим, втроем, в светящихся жреческих рубахах. Ты бы видел, как на нас все пялились. Он заметил мое состояние и замолк на полуслове. «Молодцы, я рад за вас», — произнес я несколько отстраненно. «Что-то случилось?» — настороженно спросил он. «Да так, устал просто». «Ну, тогда ладно», — вздохнул он. «Я-то надеялся, ты сходишь со мной в лекторий, познакомишься с новенькими. Мы привезли почти 10 человек и договорились на будущее еще с парой десятков. Я прислушался к своему состоянию. В принципе, можно и прогуляться, развеяться. Не так уж сильно я устал физически. Просто был морально опустошен. Может быть, прогулка пойдет мне на пользу». Решительно поднявшись, я направился к выходу. «Некогда хандрить, так дела не делаются. Идем», — решительно произнес я. По пути я поделился с Леопольдом последними новостями. Рассказал о визите ко мне Лариса и последовавшем за ним посещении моего дома Дарием. «Зря ты отказался», — он осуждающе покачал головой. «Я, конечно, верю в тебя, но Ларис силен. Все, не хочу это обсуждать. Лучше разузнай все, что сможешь, о Дарии и об этой рудной компании. Раз уж я так и так влезаю в дела сильных мира сего, то, может быть, мне стоит получить эту компанию? Не говори так. Почему?» Я удивленно посмотрел на Леопольда. «Сначала надо победить, потом можно думать о будущем. Примета плохая», — он нахмурился и замолчал. «Ребята, которых привезли Леопольд с друзьями, оказались мужиками в возрасте за 40. Беседа с ними была короткой. Удивительно, с каким уважением они отнеслись к моим словам. Как объяснил Моррис, я для них был весьма важным человеком, дворянином, у которого есть свое дело, и при этом жрецом. И возраст тут не играл никакой роли. На следующее утро мы отправились на тренировку в монастырь. Все прошло хорошо. Настоятель не показывался, также отсутствовали Дана и Нокс. Послушники выполняли все мои требования, и я оставил заниматься с ними Леопольда и Поля, а сам с Моррисом отправился домой. День дуэли приближался, и я планировал все свободное время посвятить тренировкам. У калитки моего дома ходила взад-вперед Нокс, явно поджидая меня. «Привет», — немного смущенно произнесла она, когда я приблизился. «Можно с тобой поговорить?» «Конечно, заходи», — я приветливо ей кивнул. Мы прошли в гостиную, и Моррис оставил нас одних. Дана мялась, а я не спешил начинать разговор, наблюдая за ее терзаниями. «Семи», — решительно начала она, — «прости меня. Я считаю тебя своим учителем и именно тебе обязана тем, что я теперь жрец». «Ух ты», — удивленно выдохнул я, — «вроде бы после обряда настоятеля ты такое не должна произносить. Обряд на меня не подействовал». «Не знаю, почему», — она пожала плечами и жалобно посмотрела на меня, взглядом прося прощения, не прекращая моего обучения. «Я даже согласна, чтобы ты провел обряд служения. Дед поступил неправильно». «А Дана, Дана?» Она грустно посмотрела на меня, она, глядя на нас, решила, что тоже хочет стать жрецом. Дед помог ей в этом, и на нее обряд подействовал. «А твой дед знает, что ты отбилась от его рук?» — с улыбкой спросил я. «Я бы сказала, догадывается, но ничего поделать не может. Когда он проводит обряд, я проваливаюсь в медитацию, и мне становится смешно. Я смотрю на него, такого важного и напыщенного, и не могу воспринимать его слова всерьез». Она испуганно посмотрела на меня. «Только ты деду не говори. Твое критическое мышление и изрядная доля сарказма не дают тебе серьезно воспринимать лозунги деда. Я могу это понять. Ты же с детства росла во всем этом и видела, наверняка, все стороны жречества. Ну, примерно так. Ты такой умный», — она округлила глаза, — «я бы лучше не сказала». «Ладно тебе, не прикидывайся дурочкой. Тебе это не идет». «Как так?» — она скорчила умильную рожицу. «Я не прикидываюсь.